Глава третья. О Венеции Картер я больше не упоминаю. Во-первых, еще ничего не решено, а во-вторых, если супружеская жизнь и научила меня чему-то, так это умению не заводить разговоров на щекотливые темы, когда муж в зоопарке и одновременно открывает филиалы в Амстердаме и Мюнхене. Люк пропадал в разъездах всю неделю и только накануне вечером вернулся совсем измотанным. И потом, смена врача не единственная деликатная тема, которую мне давно пора поднять. Предстоит еще обсудить малюсенькую царапину на Мерседесе. Виновата не я, а тот, кто понаставил эти дурацкие столбы. И две пары туфель, которые надо забрать у Миу-Миу, когда Люк будет в Милане. Сегодня суббота, а я сижу в кабинете и с лэптопа проверяю свой банковский баланс. Сферу банковских интернет-услуг я открыла для себя всего пару месяцев назад, и с тех пор не нарадуюсь. Ведь по интернету состояние счета можно проверить в любой момент. Вдобавок, из банка не присылают выписки по обычной почте, а значит, по дому они не расползутся и не попадутся на глаза никому, то есть мужу. «Бекки, мама прислала письмо. Люк входит с почтой и кружкой кофе. Передает тебе привет». «Твоя мама?» Мне едва удается скрыть ужас. «Эллинор, что ей надо?» У Люка две матери. Милая и добрая мачеха Аннабелл живет вместе с отцом Люка в Девоне, и мы в прошлом месяце навещали их. А снежная королева и по совместительству настоящая мать Люка бросила сына, когда он был совсем маленьким, и укатила в Америку. Будь моя воля, я бы с Эллинор и знаться не стала. Она путешествует по Европе вместе со своей коллекцией. «Зачем?» — тупо спрашиваю я. И тут же представляю Эллинор на пляже со свернутыми в рулон картинами под мышкой. В таком виде она сама на себя не похожа. Сейчас коллекцию демонстрируют в галерее Уффици. Затем она будет выставлена в Париже. Люк обрывает себя. «Надеюсь, ты не подумала, что мама повезла картины развеяться на курорт?» «Вот еще!» — возмущаюсь я. «Я сразу поняла, что ты имеешь в виду». «Словом, она хочет встретиться с нами ближе к концу года, когда будет в Лондоне». «Люк, а я думала, ты ее ненавидишь. Ты забыл, что решил больше с ней никогда не встречаться?» «Перестань, Бекки». Люк слегка хмурится. «Нашему ребенку она приходится бабушкой. Нельзя просто взять и вычеркнуть ее из жизни». «Еще как можно! Хочется парировать мне, но я только с сомнением пожимаю плечами. Пожалуй, Люк прав, ведь наш будущий малыш — единственный внук Эллинор, ее кровинка». «Господи, а если ребенок уродится в нее?» Перед глазами возникает жуткая картина. Малыш в колясочке, в безукоризненном кремовом костюмчике от Шанель, возмущенно выговаривает мне: «Мама, опять у тебя неопрятный вид!» «А чем это ты занимаешься?» — вклинивается в мои мысли Люк, и я спохватываюсь. Слишком поздно. Он уже идет прямо ко мне и к моему лэптопу. «Да так, ничем!» — торопливо отвечаю я. «Банковский баланс смотрю!» Я щелкаю кнопкой, чтобы закрыть окно, а компьютер, как назло, зависает. Вот попало. «Что-то не так?» — интересуется Люк. «Нет!» — я почти в панике. «То есть...» Просто выключила машину, да и все, и я незаметно выдергиваю из розетки шнур. Экран все равно светится, а на нем баланс. Черным по белому. Люк между тем приближается. Ладно, только бы на экран не смотрел. Дай-ка взглянуть. Люк останавливается рядом. На сайт банка зашла. Вроде как. Ничего страшного, честно. Я пытаюсь загородить животом экран, но безуспешно. Несколько минут Люк ошеломленно взирает на баланс. «Бекки», — наконец произносит он, — «здесь правда написано «Первый кооперативный банк Намибии» или мне мерещится?» «Да. Надеюсь, мой голос звучит деловито. Я завела в нем маленький такой интернет-счет». «В Намибии?» «Оттуда мне прислали письмо и предложили очень выгодный процент». Слегка смущаясь, объясняю я. Глупо было бы упускать такую возможность. «Бекки, ты что, отвечаешь на все электронные письма, какие только получаешь?» Люк как будто не верит своим ушам. «Может, ты уже и заменитель Виагры заказала?» Так я и знала. Мою блестящую банковскую стратегию он не оценил. «Не дави на меня!» — возмущаюсь я. «Какая разница, в каком банке у меня счет?» «Люк, ты же сам говорил, коммерция вышла на глобальный уровень. Прежних границ уже не существует. И если можно на выгодных условиях открыть счет в Бангладеш, значит...» «В Бангладеш?» «Ох, ну, в общем, там у меня тоже есть счет. Совсем крохотный», — поспешно добавляю я, заметив, как переменился в лице Люк. «Бекки, похоже, столько новостей сразу Люку не осилить. Скажи, сколько банковских интернет-счетов ты уже открыла?» «Три», — помедлив, отвечаю я, — «приблизительно». Люк сверлит меня взглядом. Вот в чем главный недостаток мужей. Они знают нас как облупленных. «Ну хорошо, 15», — бормочу я. «И по скольким у тебя перерасход?» «По 15». «А что такого?» — с вызовом добавляю я. «Для чего нужен банковский счет, если перерасходы запрещены?» Люк в изумлении хватается за голову. 15 перерасходов! Бекки, долги стран третьего мира — твоя вина!» «Я всего лишь поставила глобальную экономику себе на службу», — возражаю я. «Между прочим, за одно открытие счета банк Чада выдал мне $50 премии». Все-таки не умеет Люк мыслить глобально. «Ну и что, если у меня 15 счетов в банках? Всем известно, что нельзя класть все яйца в одну корзину». «Ты, видимо, забыл, — высокомерно продолжаю я, — что я бывший финансовый журналист. Мир финансов и инвестиций я знаю как свои 5 пальцев. Чем выше риск, тем больше прибыль. И ты в этом еще убедишься. Сразить Люка наповал не удалось». «Благодарю, Бекки. А за инвестирование мне известны», — вежливо сообщает он. «В таком случае...» Меня внезапно осеняет. «Надо заодно инвестировать в экономику Бангладеш трастовый фонд ребенка. Мы разбогатеем!» «Ты рехнулась?» Люк смотрит на меня в упор. «А что такого? Это же развивающийся рынок!» «Вряд ли», — закатывает глаза Люк. «Тем более, что я уже поговорил с Кеннетом насчет траста для ребенка, и мы решили вложить эти средства в ряд надежных паевых фондов». Я вскидываю руку. «Минуточку! Что это значит, уже поговорил с Кеннетом, а меня не спросил?» «Ушам не верю. Со мной даже не посоветовались. Словно со мной можно вообще не считаться. Будто я не была финансовым консультантом на телевидении и не получала каждую неделю сотни писем. Будто зрители не умоляли меня дать совет». «Послушай, Бекки», — вздыхает Люк, — «Кеннет охотно порекомендует нам самые выгодные инвестиции. Тебе не о чем беспокоиться». «Не в этом дело. Меня просто распирает от негодования. Люк, ты не понимаешь! Мы скоро станем родителями! Значит, пора учиться принимать все важные решения вместе. А не то родной ребенок начнет лупить нас, нам придется прятаться от него в спальне и навсегда забыть про секс». «Что? Думаешь, так не бывает? Супернянь показывали». Люк вконец озадачен. Напрасно он так редко смотрит телевизор. «Ну, хорошо», — наконец говорит он. «Мы можем принимать решение вместе, как скажешь. Но рисковать средствами нашего ребенка и вкладывать их в развивающийся рынок я не стану». «А я не доверю их замшелому банку, от которого прибыли вообще не дождешься. Наношу ответный удар я». Тупик. У Люка дергаются губы. «Что рекомендует эта твоя супернянья, если у родителей принципиально разный подход к положению капитала?» «Такого сюжета еще не было, признаюсь я. В голову приходит идея. Знаю! Мы поделим деньги. Ты вложишь половину, и я половину. И посмотрим, у кого лучше получится». Не удержавшись, добавляю. «Ручаюсь, что у меня». «А, ясно. Это вызов, не так ли, миссис Брэндон?» «Кто не рискует, тот не выигрывает», — бесстрастно заявляю я, а Люк смеется. «Хорошо, так и поступим. Делим средства пополам, и каждый вкладывает их, куда сочтет нужным». Я протягиваю руку. Решено. Пока мы со всей серьезностью скрепляем сделку рукопожатием, звонит телефон. Я подойду. Люк направляется к столу. Алло. О, приветствую. Как дела? Я выиграю. Вот увидите. Выберу самые выгодные способы вложения капитала и озолочу нашего малыша. Пожалуй, я инвестирую средства во фьючерсы. Или в золото. Или в искусство. Проще простого. Надо только найти еще одного Дэмиена Херста, задешево купить у него заспиртованную корову или еще что-нибудь, а потом с бешеной прибылью продать ее на аукционе Сотбис, и все будут восхищаться моим талантом и дальновидностью. Вот как, произносит Люк. Нет, мне она не говорила. Ну что ж, спасибо. Он кладет трубку и с недоуменным видом оборачивается ко мне. «Бекки», — звонил Джайлз из агентства недвижимости. «Вроде бы ты связывалась с ним на этой неделе. О чем шла речь?» Влипла. Ведь чувствовала, что забыла еще одну щекотливую тему. Пора составлять список. «А, это...» Я прокашливаюсь и рассеянно собираю в стопку бумаги на своем столе. Да просто я сообщила Джайлсу, что мы готовы отказаться от прежних требований. Например, слегка расширить район поисков, как ты и предлагал. «Слегка?» — недоверчиво переспрашивает Люк. «Вплоть до островов Карибского моря?» Джайлс уже высылает нам описание 8 вилл на берегу и интересуется, заказывать билеты на самолет или пока не надо. «Люк, но ты же сам сказал, что поиски нужно вести не только в своем районе, оправдываюсь я. Это была твоя идея?» «Я имел в виду в Кенсингтоне, а не на Барбадосе». «А ты видел, что нам предлагают на Барбадосе? Оживляюсь я, ты только взгляни!» Оттолкнувшись, я подкатываю в своем кресле на колесиках прямо к его столу, захожу в интернет и открываю сайт Карибского агентства недвижимости. Эти сайты с недвижимостью — такая прелесть, особенно с виртуальными экскурсиями. «Видишь, — указываю я на экран, — вилла с 5 спальнями, гигантским бассейном, водяным садиком и коттеджем для гостей!» «Бекки...» Люк делает паузу, словно размышляя, как бы получше втолковать мне, что к чему. «Эта вилла находится на Барбадосе». «Любит же он цепляться к мелочам!» «И что?» — удивляюсь я. «Наоборот, классно. Ребенок плавать научится. Ты будешь рассылать электронные письма из коттеджа для гостей, а я каждое утро делать пробежки по пляжу». Соблазнительная картинка. Я в бикини из одних тесемочек везу коляску, такую специальную коляску для мамаш, увлекающихся бегом трусцой, по белоснежному карибскому пляжу. А бронзово-загорелый Люк в тенниске подтягивает пунш с ромом. Может, он даже увлечется серфингом и снова будет носить бусинки в волосах. «Ну уж нет, цеплять на волосы бусы не стану», — прерывает мои мечты Люк. «Мистика какая-то. Мысли мои прочел, что ли?» «Да нет, не может быть. Наверное, я уже делилась с ним карибскими фантазиями». «Послушай, милая», — говорит Люк и садится. «Лет через 5 мы подумаем об этом серьезно. Если все пойдет по плану, к тому времени у нас будет уйма возможностей. А пока... придется жить в центре Лондона». «Тогда что же нам делать?» Я раздраженно пробегаю взглядом страницу с барбадосской недвижимостью. «Ведь на лондонском рынке ни единого стоящего предложения. А скоро Рождество. Нас выставят на улицу. И будем мы скитаться. Бесприютные, с младенцем, давиться бесплатным супом». «Бекки», вскинув руку, перебивает меня Люк. «Супа не будет». Он открывает свою почту, находит приложение к письму и жмет кнопку печати. Секунда, и пробуждается принтер. «Что там, любопытствую я? Что ты делаешь?» «Сейчас». Люк собирает распечатки и протягивает мне. «Джайлз поэтому и звонил. На случай, если мы еще не передумали насчет Лондона, как он выразился. Предложение только что поступило. Дом совсем рядом, за углом, на Делла Мейн Роуд. Но решать надо быстро». Я просматриваю первую страницу. Элегантный семейный дом, идеален для приема гостей, просторный холл, великолепная роскошная кухня. Ого, поневоле заинтересуешься. Сад с игровой зоной, обустроенный по проекту ландшафтного дизайнера, 6 спален, гардеробная со стенным шкафом для обуви. У меня захватывает дух! Стенной шкаф для обуви! Это же просто другое название для... Даже обувная гардеробная есть. Люк смотрит на меня с усмешкой. Джайлс этому особенно рад. Может, сходим и посмотрим?